Глава 12. Начало второй части. Много лет назад. Закатный прибой ласкал зрение влюбленной пары, когда позади, в здании шикарного отеля, проходила громкая вечеринка, обещающая стать грандиозным событием всего континента. Сам Харви Эттингов принимал гостей из разных уголков света, прибывших, чтобы высказать свои взгляды на насущные политические вопросы. Фабиола, красивая, молодая и влюбчивая, смотрела вдаль и с удовольствием ощущала на своих плечах руки принца Офринского, пятого наследника престола одного островного государства, чьими подданными мечтали стать многие из курортного городка Нанс, чтобы там побывать. Закрытая страна мало жаловала иностранцев и очень тщательно отбирала претендентов на получение гражданства. И все равно, зная об этом, Клео Одус Офринский рискнул влюбиться в молодую девушку, чья красота и непринужденность сразили его наповал в их первую встречу. Он жаждал поскорее уединиться, чтобы шептать ей на ушко слова любви на непонятном языке, а она не спешила потакать его прихотям, однако щедро поощряя улыбками и томными взглядами. И вот этот миг настал. Уединение на террасе обещало много приятных эмоций, как вдруг позади послышался оглушающий звук шагов. Отступив в сторону, прячась в тени ровного сиреневого куста, Клео увлек за собой Фабиолу, не желая быть втянутым в неловкий и, более того, крайне несвоевременный разговор. «А я еще раз говорю тебе», — неуступчиво начал владелец отеля, «что Йен останется со мной, а ты можешь отчаливать на все четыре стороны». «Но он мой сын!» «Как и мой», — веско добавил Харви. «И тот факт, что вы оба находитесь на иждивении, должен сказать тебе о том, что в моей власти лишить тебя последних денег. И что же ты станешь делать, душенька моя, без средств к существованию? Как будешь и дальше кутить и покупать манто и платье, м? Ты мерзок!» «О, из твоих уст это звучит почти как комплимент», — язвительно ответил ей муж. «Но знаешь, я не люблю ссоры и готов изрядно раскошелиться, чтобы больше не видеть тебя на горизонте». «А сын?» «Его вырастят лучшие няньки, уж поверь», — отмахнулся Харви. «Впрочем, ничего нового. Они и сейчас занимаются им, в то время как мать пропадает неизвестно где». «Ха!» — зло выдохнула себе Элла. «Можно подумать, отца он видит чаще». «Отец, да будет тебе известно, его финансирует. А ты...» Он обвел невидящим взглядом женщину с безупречной точеной фигуркой, стоящую перед ним в приталенном кроваво-красном платье из дорогих кружев и подкладной ткани в тон. «Только и делаешь, что шантажируешь меня тем фактом, что ты его мать. Сколько ему исполнилось, хоть знаешь?» 3, неуверенно ответила она. «Вчера стукнуло 4, пригвоздил Харви. «Все, на этом разговор окончен». Раздраженно фыркнув напоследок, он бесцеремонно ушел в зал, а его спутница еще некоторое время стояла молча, печально глядя на волны бескрайнего океана. «Воистину денежный мешок!» — проворчала она, прежде чем, наконец, удалиться. А невольные свидетели супружеской перепалки раз и навсегда зареклись связывать свою жизнь хоть с кем-то, чтобы не стать такими, как эта пара, после нескольких лет супружества. Глупое стечение обстоятельств привело к не менее глупым решениям, о которых оба впоследствии сильно пожалели.